Глава 11, в которой Николай Львович сперва прикрывается ребенком, а потом прикрывает его собой. Левой рукой Николай Львович придерживал мальчонку лет 2-3, сидевшего у него на коленях, а в правой у него была газета. Читать в трясущемся экипаже было неудобно, но выделить отдельное время на чтение прессы теперь он не мог. Редакция опровергает вчерашнее сообщение о гибели рабочего М. Коржева на стройке Всемирной выставки. Прочел министр. Приносим извинения за досадную ошибку. На самом деле возле павильона голландской Ост-Индии погиб водитель крана Пузырев. Царствие небесное, подумал про себя Николай Львович. Одним дураком стало меньше, а то никому ничего поручить невозможно. Вообще говоря, он-то и не думал, что получится. Несчастный случай на стройке, это было соизволение государя. У самого Николая Львовича имелся план более искусных действий в отношении конкурента, представлявшего угрозу заведенного порядку. Ребенок захныкал. Кажется, его еще и укачивало в карете. Министр опасался, как бы его спутник не испачкал экипаж, но не придумал ничего лучше, чем взять малого за плечи, потрясти его и строго сказать: «А ну тихо!» Мальчишка захныкал сильнее. «Ладно, ладно, не злой я», решил сменить тактику Николай. «Потерпи, малыш, скоро приедем, а через несколько дней броневик привезут. На нем ездить ловчее, качать уж не будет тогда». Однако до поставки английского блиндированного паромобиля, который Николай Львович заказал, едва заняв должность министра, надо было еще дожить. Каждая поездка по городу вызывала у него мрачные ожидания и рисовала перед мысленным взором остатки колясок Синюгина и предыдущих министров, а также студентов с подозрительными свертками на каждом перекрестке. Пока то да сё, пришлось распорядиться посадить жандарма с пулеметом на крышу коляски, велеть кучеру ехать как можно быстрее и как можно более неудобным и непредсказуемым маршрутом, да вот этого ребенка завести. Говорили, будто нигилисты, корча из себя пускай и разбойников, но разбойников благородных, воздерживаются кидать бомбы в экипажи начальственных лиц, если с ними там едут их дети. Рабочее законодательство запрещало нанимать людей моложе 10 лет, так что мальца пришлось взять у его мамаши в аренду. Она так обрадовалась этому, что даже спросила, не пригодится ли Николаю Львовичу еще один грудничок, которого она готова будет уступить за сходную цену через 8 месяцев. Да уж, с этими детьми одни проблемы. Причем, если дети взрослые, эти проблемы не уменьшаются, а растут. Вот Зиночка на днях огорошила его новостью, что хочет вступить в некое общество друзей живой природы. Участники этого общества, как оказалось, заняты тем, что гуляют нагишом в летнем саду, исполняют там языческие пляски и, как сказала Зина, устанавливают связи с душой мира. Участвовать дочке в таком непотребстве, конечно же, нельзя было позволить. Пришлось объяснить, что половина таких кружковцев наверняка морфинисты, а вторая – символисты и другие половые извращенцы. К счастью, Зиночка ввиду своего доброго и послушного нрава легко переключилась на разговор о нарядах и пообещала выкинуть из своей милой головки всю душу мира в обмен на новое платье. И все же оставлять этого просто так не следовало. Зиночка давно просилась замуж, он все медлил, но теперь тянуть не следовало. Дадут или не дадут третий чин, это теперь зависело от того, как долго проживет Николай Львович на своей новой должности. Так или иначе, он достиг пика своей карьеры, и более богатых, чем сейчас, перспектив в выборе жениха у них с Зиной не будет. Ну, а поскольку ему теперь поминутно грозит опасность, надо было тем более поскорее устроить судьбу дочурки, чтоб одна не осталась, когда нигилисты его укокошат. Одним словом, Зину надо было начинать вывозить в свет. Вот только для этого ей нужна была сопровождающая дама солидного возраста и положения. Мать бедняжки давно умерла, настолько близкой гувернантке, чтобы доверить ей эту роль, тоже не было. Вот и пришлось. Экипаж резко остановился. Позади раздался грохот. Николай Львович упал на пол коляски, неуклюже закрыв собой арендованного ребенка. Не успел. Успел подумать он, прежде чем понял, что на взрыв тот грохот похож не был. По выходе из коляски обнаружилось, что грохот был вызван сверзившимся с крыши пулеметчиком. Ехали-то, как велел министр, очень быстро, вот и торможение слишком резким получилось. Николай Львович выругался про себя, поручил кое-как поднимающемуся с мостовой пулеметчику присмотреть за мальчишкой и мигом, чтобы только нигилисты не заметили, забежал в парадный подъезд большого доходного дома. Здесь жила сестра министра. К ней и ехал. Николай Львович никогда не был особенно близок с этой сестрой. Она была намного его младше и еще играла в куклы, когда он уже делал карьеру в Таврической губернии, где провел несколько лет жизни. После возвращения он женился и продолжил зарабатывать чины уже в Петербурге. В это время общения ни с этой сестрою, ни со второю, ни с младшим братом у него тоже особенно не было, и чем они живут, он знать не знал. Какие там сестры и братья, когда государю служить надо, с крамолой бороться, чины зарабатывать. Слышал только, что Мария вышла замуж, а Софья, к которой он нынче приехал, вроде бы поссорилась с отцом, намеревалась тоже вступить в брак, но жених ее куда-то делся, а подыскивать нового она наотрез отказалась. Последний раз они виделись на отцовских похоронах в 90-м году. Тогда Софья рассказала, что жених ее погиб в Ахалтекинской экспедиции, а сама она решила посвятить себя учительству. Про себя Николай Львович рассудил, что это правильно, ибо внешность его сестры была столь же унылой, как и ее болтовня о народном образовании. То, что он увидел в этот раз, его вполне устроило. Встречать его вышла типичная старая дева в простом сером платье, с сидеющей косой и толстыми щеками на простонародно круглом лице, вечно украшенном кислой гримасой. Похоже, она не работала, как собиралась, а просто жила на наследство родителей, довольствуясь скромной квартирой и одной единственной прислугой. «Значит, не откажет», — рассудил Николай Львович про себя. «Нам обоим это будет выгодно». Брат с сестрой расцеловались, обнялись, прислугу тотчас же отправили ставить самовар и, оставшись наедине, Николай Львович без промедления перешел к делу. «Я смотрю, сестрица, скромно вы живете. А не желаете ли, например, ко мне переехать? Хорошая квартира на Фонтанке, 8 комнат, штат прислуги, выезд свой. Электрические силы подаются, всюду лапочки ладыгинские, мебель, телефон поставит скоро. Дрова для всех печей, за счет казны». Софья ожидаемо растерялась, услышав такое щедрое предложение. «Полагаю, это все не просто так», – недоверчиво поинтересовалась она. «Всего лишь за небольшую услугу, оказать которую, полагаю, вам и самой будет достаточно интересно. Моя дочка Зиночка в возраст вошла, выезжать с ней пора. Я, как вы должно быть, знаете, теперь министром числюсь, занят очень. Да и в свете барышни более принято появляться с женской родней, нежели с отцом. Жену я уже 9 лет как схоронил, в другой раз не женился». «Вдвоем живем с дочкой. Я, Софьюшка, конечно, понимаю, что мы с вами прежде мало знались. У вас, должно, дела иные есть. Однако же, может быть, все же найдете возможным за Зиночкой присмотреть, работа ненадолго. Сами знаете, за год с тех пор, как выезжать начнет, ей надо замуж выйти. Полагаю, и за полгода уложимся. Ведь Зиночка красива и с приданым. Да и я сейчас второй после царя», хотел продолжить Николай Львович, но удержался, чтобы не вызвать в сестре слишком много зависти и не отвратить ее таким образом от себя. «Что ж», — ответила та, — «в самом деле мы, братец, не так много знались. Я, признаться, думала, что вы за своей службой уже и забыли меня совсем, уже и не помните, что есть у вас сестра Соня. Но я вас не корю. Для человека вашего чина, которому доверяет сам государь, который облечен такими полномочиями, что от него зависит благополучие всей империи, простительно небольшая забывчивость в отношении родственников. Однако, раз мы долго не общались, то я даже и не знаю ничего о вашей дочери. Насколько она благонравна, не подвержена ли кружковщине, нигилизму или иным модным веяниям, портящим молодежь, чем занят ее ум. И, наконец, захочет ли она сама принять у себя в доме бедную тетку и пожелает ли прислушиваться к ее советам? О, Сонечка, будьте покойны за все это. Зина, добрейшая девушка. Она чрезвычайно послушна и благонравна, так что даже не припомню, огорчала ли она меня когда-то чем-либо. Уверен, что она совсем не будет против принять ваше покровительство. Зина ласкова со всеми, кого знает, и всегда слушает старших. Она, разумеется, никогда в жизни не увлекалась ничем дурным. Вот только, что, насторожилась Софья Львовна. Моя малышка несколько скучает, а чрезмерно живой ум и слишком развитая фантазия то и дело заставляют ее склоняться ко всяким, так скажем, сомнительным начинаниям. Сомнительным, как, дочь министра, и... Нет, вы не думайте, Сонечка, я не об этом. Не кружковщина, конечно. Так, по мелочи. То, знаете, на курсы собирается, то в поэтический клуб, то в единение с природой, то в спиритизм. Она, добрая душа, со мной всем этим делится, поэтому пока что удается отговаривать. Но долго ли удастся, я ведь занят. Так что Зиночке, кроме нарядов, полезно бы чем-то увлечься, но таким, вы понимаете, пристойным, безопасным, ни столоверчением, ни толстовством. Не могли бы вы заниматься с ней еще, к примеру, вышиванием или иностранным языком? Могу. Немецким. Немецким? Нет. Немецкий это тоже философия. Гегельянство, социал-демократия. Не поймите неправильно, Сонечка, я про вас знаю, что вы дама высшей морали и строгих правил. Но в наше время лучше к немцам не соваться. Ну, вышивать, я полагаю, ваша дочь умеет и без меня. Это да, верно. Может, тогда что-то более современное, но чтоб притом политически благонадежное. Вы можете сходить с ней в дамский клуб поклонниц дирижаблей, например, или посещать географическое общество. В конце концов, я не был бы даже против уроков вождения парамобилей. Что, в самом деле? Ну конечно, почему нет? Я ведь прогрессивный человек. У нас на Всемирной выставке целое парамобильное отделение ожидается, гордость Поволжья. Уверен, если Зиночка освоит самодвижущуюся повозку и сможет хвастаться этим катанием перед подругами, она сможет почувствовать себя независимой женщиной, и это гарантирует ее от глупых желаний вроде политики, выборов, права развода. Вы весьма дальновидный родитель, заметила Софья. Положение обязывает, отозвался польщенный Николай Львович. Мы, блюстители порядка, как родители для русского народа, научились. Знаете, как говорит начальник московского охранного отделения Зубатов, надо дать пасом и овцам малую толику свободы, так вы создадите у них иллюзию самоволия и отвратите от опасных поползновений и пугачевщины. Зубатов, он, к слову, умнейшая голова, даром, что в сюртуке. У них в Москве ни один кружок без нашего сотрудника не обходится, каждого вольнодумца на карандаше держат. Не то, что в Петербурге. Все вы, братец, о службе. Увлекся. Прощения прошу. Ну так как же вы, Сонечка, Зиной займетесь? Ей-богу, она очень благонравная, только порой увлекается всякой билибердой. У меня она не забалует, отвечала Софья Львовна. Велю складывать вещи и завтра же буду у вас. Если желаете, можете ехать сейчас же, со мною, в моей коляске, ласково предложил Николай, рассудив, что, если бомбист не посовестится взрывать министра с ребенком, то уж взрывать министра с дамой и ребенком он точно не станет, да и даму лучше видно с мостовой. Глава 12, в которой Миша теряет книжку про глупого милорда и 5 рублей, а потом приобретает дирижабль. Клубы угольного дыма плыли справа и слева от поезда, теряясь в наступивших уже сумерках. Из окна вагона казалось, будто он несется через бесконечную толщу серо-белой мглы, сквозь которую разглядеть очертания города можно было лишь в общих чертах. Дворцы, доходные дома, особняки, утыканные трубами корпуса заводов, грузовые пристани, рекламные аэростаты, висящие над него и обещающие полное ручательство за доброкачественность галошат товарищества российско-американской резиновой мануфактуры, все это уставший Михаил видел сквозь дымную завесу, словно элементы некоего другого, более загадочного, инопланетного мира. Впрочем, он, как и всякий столичный житель, немало не интересовался этими видами, а только про себя сетовал на недостаточно мощный котел, недостаточно быстрый поезд и чрезмерно длинный путь до дома. Таков же был настрой и сонной синеблузной публики, наполнивший вагон и добиравшийся до своих углов после 11 или 12 часовых смен. Михаилу удалось даже присесть. До места, где квартировали они с матерью, оставалось еще две станции, так что можно было развернуть новый номер петербургского листка и еще раз пробежать глазами по разделу происшествий. Редакция приносит глубочайшие извинения за ошибочное сообщение о гибели рабочего М. Коржева. Извещаем, что на самом деле возле павильона голландской Ост-Индии погиб водитель крана Пузырев. Михаил читал это сообщение уже в третий раз, но ни в первый, ни во второй, ни теперь удовлетворения не почувствовал. Ответа на вопрос, действительно ли его пытались убить, так и не было. К этому добавились мысли о том, не этот ли самый Пузырев и свалил истукана на голову Миши и связана ли как-то его гибель с тем инцидентом. От тоски Коржев надумал почитать другую газету, ту, что держал в руках фабричный мужик по соседству. Оказалось, если заглянуть ему через плечо, можно было вполне разобрать то, что напечатано на середине листа. Не доходил ли до вас, читатель, слух о том, что младший сын цесаревича Александра, погибшего в Петропавловской бойне уж почти 20 лет как, якобы выжил? Последнее время этот слух с упорством кочует по петербургским гостиным. Лично мы в него не верим, но, судя по тому, как он очаровывает все больше и больший круг лиц, полагаем, что вскоре увидим его пересказ в виде пьесы на подмостках какого-нибудь из московских или же петербургских театров. «Это надо же читать такую чушь», — подумал Миша. «Ладно, господа от скуки маются, так вот и сочиняют себе всякое. А нашему рабочему брату на кой черт собирать эту ерундистику?» Мужик с газетой, словно бы услышав его мысли и обидевшись, тотчас сложил свой листок и вышел на ближайшей станции. Михаилу от чего-то стало грустно. Чтобы поднять себе настроение, он еще раз перечитал заметку о том, что жив, но и в четвертый раз это не сработало. Ходу от станции до квартиры было минуты три. Когда-то они с матерью очень гордились тем, что смогли нанять жилье в таком выгодном месте. Нары второго и третьего этажа в комнате всего на 6 человек, возле самой станции, да к тому же всего за 2 гривны в день, это была настоящая удача в переполненной рабочими столице. Правда, с тех пор уже стало немного теснее и чуть дороже, зато привычно. Если летом в разгар дня над Петербургом висел запах конского навоза, лишь местами перебиваемый чадом угольных котлов, то теперь, поздним вечером, отбросы лошадей смердели меньше, чем отбросы новых двигателей. Поток паромобилей, трехколесок, автопедов и телег не прекращался, несмотря на поздний час, хотя, конечно, был не столь густым, как в центре города. Шипение зажженных фонарей перебил стрекот велодирижабля. Миша поднял голову. Он самый. Голубой велодирижабль охранного отделения двигался прямо над ним, щупая мостовую 4 яркими ацетиленовыми огнями. 2 жандарма сосредоточенно крутили педали. Интересно, по чью они душу? Подумал Коржев. В этом-то районе отродясь интеллигентов не видали. Любопытно. Еще любопытнее стало Михаилу, когда он увидел, что дирижабль причалил на крышу того самого дома, где они с матерью квартировали. «Надо будет у соседей расспросить», — решил Коржев, зайдя в первый подъезд и начав подниматься на 3-й этаж из 5. Ключей от квартиры вдова Скороходова, держательница комнат, всем жильцам на руки не выдавала, то ли не доверяла, то ли просто не имела таковых в довольном количестве, так как и сама арендовала это жилье. Добравшись до квартиры, Миша как всегда постучался. Обычно ему отпирали после 2-го или 3-го стука, но в этот раз даже и после 4-го дверь не открылась. Коржев уже стал беспокоиться, когда, постучав в 5-й раз, он услышал за дверью шаги, а потом увидел в приоткрывшейся щели физиономию одного из своих соседей. «Хозяйка не велела вас пускать», — заявил тот, не поздоровавшись. «Как так, у нас на неделю вперед все уплачено, мое дело сторона», — сказал сосед. «А что она велела передать, то и сказал. Пусти, поговорю с ней». «Не пускать велели». Ясно, дверь захлопнулась. Михаил замолотил, что было силы, решив, что, во всяком случае, не даст нынче уснуть ни одному из постояльцев, если с ним не говорят по-человечески. Через полминуты физиономия соседа снова нарисовалась в дверном проеме. «Шел бы ты отсюда по-добру по-здорову», — меланхолично проговорил тот. «Скороходову зови сюда», — решительно потребовал Михаил. Звать держательницу комнат не пришлось. Через несколько секунд она сама обнаружилась с той стороны двери и повела себя как-то совсем уж не по-нормальному. Явился, мошенник. «Какой я вам, мошенник, тетенька?» — обиделся Коржев. «Это вы как раз мошенница выходите, если деньги за кров принимаете, а сами гоните. Поговори у меня тут еще, нигилист». Пустила в ход новое ругательство Скороходова. «Все знаю, кто ты есть, и кто я есть, коммунист безбожный, вот ты кто. Против батюшки царя злоумышляешь, думаешь полякам всю Россию подчинить, да не получится. Следят за тобой люди честные, следят за сообщают. Вы что, Татьяна Минишна, какой коммунист, какие поляки? Вы меня, наверное, с кем-то путаете. Я Коржев, Михаил, я со стройки, мы с матерью квартируем. «Ни с кем я тебя, Ирода, не путаю», — ответила хозяйка. «И как звать тебя помню прекрасно. Думал, из ума старуха выжила. Так можно в ее доме и делишки проворачивать, бомбы готовить, шалишь. Не тут-то было. Мне люди рассказали, кто ты есть. Да не готовил я бомб, и против государя, ей-богу, не выступаю», — растерянно оправдывался Коржев. «Вот вам, тетенька, крест. Жандармам объяснишься», — зло ответила хозяйка. «Убирайся, чтоб ноги твоей здесь не было, да вещи хоть отдайте. У меня порты вторые, да рубаха, да у матери белье, Да 5 рублей, да книга еще про милорда. Я в окно твои пожитки выкину, сказала Скороходова, а деньги удержу как возмещение ущерба моим нервам. Тебе твой милорд, поди, больше заплатит за то, чтоб ты смуту мутил. Тут дверь снова захлопнулась. Михаил бросился к расположенному на лестнице окну, отворил его и на самом деле увидел, как его одежда падает из окон на мостовую, прямо под ноги расхаживающим туда-сюда голубым мундиром. «Господа жандармы, поднимайтесь, он пришел, он здесь!» — раздался крик хозяйки. «Черт возьми, эта безумная не только почему-то вообразила, что Миша — какой-то там нигилист, она еще и вызвала жандармов. Теперь придется как-то объяснять им». «Да что объяснять-то? Коржев ни про каких нигилистов ни сном, ни духом. Скажет им, что это все ошибка. Но поверит ли? Не поверит. Бесполезно объяснять. Надо скрываться», — вдруг раздался голос сверху. Миша поднял голову и увидел на лестнице, ведущей на 4-й этаж, уже знакомого ему странного господина с усами и в полосатом костюме. «Через минуту они будут здесь», — сказал тот, встретившись с Коржевым взглядом. «Вы им ничего не докажете, будьте уверены». «Что же мне делать?» — вырвалось у Михаила, обращенное скорее не к господину, а к себе самому. «Убегать? Куда?» «Наверх». Снизу было слышно, как жандармы уже топают по лестнице. Там, на крыше, они и оставили без присмотра свой дирижабль. «Я сам видел», — сказал господин. «Бежимте туда. Нас как раз двое, чтоб управлять им». У Миши была 1000 вопросов и 1000 возражений, которые надо было бы предъявить полосатому господину, но не было времени. Не говоря ни слова, он бросился вверх по лестнице за своим спасителем. В 2 счета они добежали до 5-го этажа, выбрались на крышу, коротко подосадовали над тем, что нечем закрыть люк, чтобы задержать голубых мундиров, а через мгновение уже со всей силы крутили педали, отшвартовав голубой шар от специального приспособления, имевшегося с некоторых пор на каждой столичной крыше. Глава 13, в которой Венедикт сперва посмеивается над Михаилом, а потом им восхищается. Налегая на педали и осматривая столицу с высоты птичьего полета, Венедикт думал о том, что удача все-таки на его стороне. Вон он, царь Михаил, наконец, в их руках. В том, что скудоумная квартирохозяйка поверит записке, где говорилось, что ее жилец Коржев состоит в опасном революционном кружке, были сомнения. В лучшем случае она должна была выгнать Коржева, а Венедикт предложил бы ему переночевать у себя на квартире. Кто бы мог подумать, что эта Скороходова не только купится, но и даже вызовет жандармов. Ситуация вышла, конечно, рискованная, зато уговаривать Михаила принять помощь не понадобилось. Теперь царь, получается, обязан Венедикту своим спасением, и повязан с ним хищением жандармского имущества. Как вам вид столицы сверху, господин Коржев? Отсюда она кажется еще более величественной, не так ли? Завел разговор Венедикт. Он сидел впереди и твердо прокладывал маршрут к Свято-Егорьевскому переулку. «Вы бы, барин, представились», — отозвался расстроенный Миша из-за спины. «Называйте меня Венедикт, а по батюшке — без отчества». «Вы, стало быть, поляк?» — спросил Коржев. «Ну что предрассудки? Поляк, барин, по батюшке. 20-й век, сударь мой, на носу. При социализме это все неважно станет», — хотел было продолжить Венедикт, но удержался. Незачем пока было пугать царя своей политической программой. «Мне все равно, какой век», — сказал Миша. «Я там 5 рублей потерял, и одежду. Видали вы, как эта сволочь все в окно-то повыкидывала? Если вы будете держаться заодно с нами, то в скорости эта потеря будет казаться вам смехотворной», — загадочно отозвался социалист. «Это почему это?» «Потому что в вашем распоряжении будут гораздо большие суммы. Кстати, Михаил, а что бы вы сделали, окажись у вас в руках случайно, скажем, ну, миллион? Будет вам чушь городить, барин. Едем куда, хоть скажите? Мы едем ко мне на квартиру. Там вы сможете отныне ночевать и укрываться от особ, пытающихся подстроить для вас несчастный случай на стройке выставки. А про это вы откуда знаете?» Тон Коржева сменился с тоскливо-нервозного на перепуганный. «Мы следили за вами. Помните, у больницы я дал вам адрес, чтобы вы сами явились к нам? Послушай, вы тогда, этих неприятностей с идолом не случилось бы. Но теперь вы понимаете, что вам грозит опасность. Мы, ваши друзья, мы вас спрячем. И мы знаем, кто и почему желает зла вам». Михаил замолчал на какое-то время, а следом сказал: «Это все бред какой-то, я знать вас не знаю, так что же, узнаете, и жить у вас на квартире я вовсе даже не собираюсь. Сейчас, среди ночи, вам все равно будет некуда больше податься. Послушайте, как вас бишь там, Венедикт? Где мне жить, я сам уж как-нибудь решу. Просто оставьте меня в покое. Михаил, не скандальте, крутите педали, не стану. В таком случае, мы с вами упадем и разобьемся. Я смерти давно не боюсь, а вот вам, полагаю, не улыбается испустить дух, расшибшийся мостовую, в куче конского навоза. У вас мать, невеста. Я прав, вы же вроде как жениться собираетесь. Вы сумасшедший. Я часто слыхал это слово. Смею вас заверить, на самом деле, я нормальнее многих так называемых приличных людей. Мне плевать, какой вы есть. Просто приземлите эту дьявольскую штуковину и дайте мне сойти с нее. Как, Михаил, вы не знаете, велодирижабли не приземляются. Если посадить такую штуку, она больше не взлетит. Велодирижабли путешествуют от крыши к крыше здания. Прекрасно. В таком случае, причальте к ближайшей крыше, и я сойду. Вам не терпится попасть в лапы к жандармам? Вот таким манером, пикируясь с Михаилом, заставляя его удивляться, слегка развлекая, слегка насмешничая, немножечко интригуя, Венедикт привел их велодирижабль к Свято-Егорьевскому. Причалил он в паре кварталов от нужного дома, чтобы внимание соседей не привлекать. Спускаясь по черной лестнице с крыши, они с царем все еще продолжали скандалить, но, оказавшись на земле, Коржев был вынужден признать, что этой части города он не знает и среди ночи идти ему некуда. «Будет вам уже», — мирно сказал Венедикт, — «что за смысл вести себя как барышня? Придете, пообщаемтесь, один разок у нас переночуете. Мы расскажем вам, что мы хотим. Ну, а там разберемся. Поймите, господин Коржев, ведь мы же вас в покое не оставим. Не сейчас, так потом. Так какой смысл вам убегать?» Уставший царь сдался и согласился. Они вместе прошли полверсты до конспиративного дома. Когда до него оставалось рукой подать, вдруг Венедикт ощутил запах гари, услышал какие-то голоса. Он почуял неладное, кинулся к дому и понял, что худшие подозрения подтвердились. Даже на фикус в окне смотреть было не нужно, случилось ужасное. Дом их горел. Верхний этаж, где располагалась конспиративная квартира, был объят пламенем. Медиум из столовращательного кружка, Валентина Архиповна, дворник и масса знакомых и незнакомых соседей носились по двору, выкидывали из окон свои пожитки. Несколько жандармов сновали тут же, не обращая внимания на погорельцев. Их взгляды были обращены на крышу здания, где металась Вера Николаевна. Лицо ее, блузка и юбка все были в саже, но сдаваться она не намеревалась. В руке у соратницы был пистолет. «Ваши дни сочтены», — прокричала она из ловушки. «Нас много, не надейтесь. Долой самодержавие. Да здравствует партия народников-марксистов!» «Батюшки», — промямлил Михаил, увидев все это. Бедная бабушка со страху умом тронулась, кажись. «Она не бабушка, ей 48 лет», — ответил, не задумываясь, Венедикт. Его голос дрожал. «Это моя тетка». Коржев фахнул. «Вера Николаевна, держитесь, мы вас выручим», — воскликнул Венедикт, совсем забыв о конспирации, в которой, вероятно, уже не было и смысла. «Мы спасем вас, мамаша», — добавил ему в тон Коржев. «Как вы думаете, если я вернусь к велодирижаблю, а потом?» — стало судорожно планировать Венедикт. «Ах, нет, черт, силами одного его не поднять, а троих он не унесет. Михаил, а что, если мы с вами залетим дирижаблем на эту крышу, потом я сойду, она сядет на мое место и вы улетите вдвоем с ней как можно дальше? А вы что ж, ее жизнь ценнее моей». «Ерунду говорите», — ответил Коржев. «Это будет самоубийство, а самоубийство – грех великий. Но как же, но что же, о Господи, Боже, неужто я слаб, не смогу?» Венедикт стал метаться туда-сюда. Он пытался перебирать в голове разные способы спасения Веры Николаевны, но в голову не шло ничего путного. «Это он виноват, это он. После дела Синюгина надо им было и в самом деле разъехаться в разные города, ликвидировать эту квартиру, а не сидеть тут с запасами динамита. А что Роза? Должно быть, погибла. Видимо, нагрянули жандармы, и она, чтобы не даться им живой, привела в действие запасы из-под кровати. Он должен был это предвидеть. Болван. Нет, не должна еще и Вера Николаевна погибнуть из-за его глупости, из-за его нелепого прожекта с этим царем. Михаил, послушайте, бежимте к дирижаблю. Я все-таки должен. Заменим ее на меня». «Прекратите», — ответил Коржев. «Я сейчас, я придумал. С этими словами царь умчался в направлении проезжей части. Венедикт еще пару мгновений метался по двору, а затем услышал выстрел и увидел, как один из голубых мундиров упал на землю. Вера Николаевна действительно была одним из ценнейших товарищей в их организации. Она не теряла боевых качеств ни днем, ни ночью, ни в огне, ни в дыму, ни в смертельной опасности. Два оставшихся жандарма принялись палить по крыше, но достать Веру Николаевну не могли. Та пригнулась, так что снизу ее видно больше не было, а в следующую секунду к их дому на полной скорости подкатил парамобиль охранного отделения. Венедикт подумал было, что жандармы получили подкрепление, но через мгновение уже понял, что ошибся. Машина неслась так, словно за рулем ее находился безумец. Разделявшие такое мнение сатрапы бросились в разные стороны с воплями о похищении государевого имущества. Словом, видимо, это был один из тех парамобилей, на которых прибыли незваные гости, и которые дожидались их неподалеку. Исторгая клубы пара и дыма от работающего на максимуме котла, он сделал пару оборотов мимо дома, разогрелся окончательно, а затем врезался со всей дури в фонарный столб. Светящийся шар на верхушке столба отключился, а сам столб повалился, словно срубленное дерево, на горящий дом. Да он просто гений, подумалось Венедикту. Может, в царской крови в самом деле особая мудрость. Упав на дом, столб образовал нечто вроде наклонной горки. Верхняя его часть почти доходила до крыши. Тот аршин, который отделял их, помехой для Веры Николаевны не оказался. Она смело прыгнула на столб и изящно, по-дамски, бочком, не позволив задраться ни верхней, ни нижней юбкам, скатилась на землю. Второго жандарма она застрелила, спускаясь. Третий получил свою пулю, едва ботинки Веры Николаевны коснулись земли. Из машины выскочил Коржев. «Это точно ваша тетка», – растерянно проговорил он, провожая глазами в ужасе разбегающихся погорельцев. «Что она?» Венедикт его не слушал. «Вера Николаевна, друг сердечный», – просился он навстречу своей соратнице. «Слава Богу, вы живы. Где Роза?» «Погибла», – ответила та, подтвердив его худшие опасения. «Кто с вами?» «Это Михаил, тот самый, гордый своим достижением», – выдохнул Венедикт. «Прекрасно. Пойдете со мной, Михаил. Да зачем вы в людей-то стреляете?» – промямлил растерянно царь. «Венедикт, нам надо разделиться», – сказала Вера Николаевна, не обращая внимания на бормотание Коржева. «Скрывайтесь и ждите сигнала. Я выйду на вас, Михаил. Раз вы умеете управлять парамобилем, садитесь обратно за руль и езжайте, куда я скажу вам». «Вот уж нет», — ответил Михаил. «Хватит с меня приключений. Довольно. Лучше я куда глаза глядят. Ваши глаза будут глядеть теперь только в тюрьму. Вы только что при свидетелях похитили жандармские парамобили и спасли особу, которая застрелила троих жандармов, а до этого похитили их велодирижабль. Вам и 10 минут не пробыть на свободе. Вас ищут уже. Вы теперь нелегальный. Да знать не желаю», — разнылся Коржев. «Оправдают меня. Невиновных в тюрьму не сажают. А вот и ошибаетесь. Хотя вот вам последний аргумент». И Вера Николаевна наставила на Михаила свой пистолет. «Там еще остались пули. И вы видели. Я не боюсь и не промахнусь. Если ваша цель любить меня, зачем тогда? Нет, вы нужны нам живой, но если станете упираться или попробуете сбежать, мне придется прострелить вам одну или обе ноги. Я все равно доставлю вас, куда нам нужно, но думаю, нам обоим будет удобнее, если вы будете все-таки передвигаться самостоятельно». Михаил провел глазами линию от дула пистолета до своей левой ноги и грустно произнес: «А ведь я спас вас только что. Премного благодарна вам за это. Теперь время спасти родину. В машину». Коржев снова сел за руль парамобиля. Вера Николаевна поместилась на заднем сидении, не опуская оружия. Венедикт, проводив их глазами, скользнул в подворотню. Глава 14, в которой Варя проявляет чудеса красноречия, но не знает, что и думать. Вечером Варя опять приехала к Александровской больнице для бедных, но Миши там не застала. Не было и его ни через четверть, ни через полчаса, ни через час. И надо же было ему пропасть именно в тот день, когда к матери впервые стали пускать. Варя сказалась дочерью Ольги Саввишной и вошла в палату. Будущая свекровь лежала бледная, отощавшая, как будто постаревшая не на 5 дней, а на 5 лет. При виде Вари она расплакалась, пояснив, что уже не надеялась, что они еще встретятся на этом свете. «И ну и зря, Ольга Саввишна, а я вам говорила, что поправитесь, к Рождеству уже плясать будете. Прям уж, так и будет, вот увидите. Вы, главное, теперь уж отдыхайте, ни про что не беспокойтесь, выздоравливайте. А Миша где? Тотчас задала та, которой не велели беспокоиться, самый беспокоящий Варю вопрос. Да на стройке задержали. Представляете, к выставке не успевают. Вот и заставляют их работать день и ночь. Вы не волнуйтесь, он уж завтра-то тут будет обязательно. Ты ему рассказала? Спросила Ольга Савлишна. Она не договорила, но обе вполне понимали, о чем идет речь. Варя и ждала этого вопроса, и отчаянно надеялась, что его не прозвучит, что вся эта белиберда с царским происхождением окажется бредом поврежденного взрывом разума, дурным сном, галлюцинацией, что Ольга Савлишна даже не вспомнит о том, что сказала, решив, что пришло ее время, не вышло. Что ж, подумала Варя, раз так, даже лучше, что Миша не с нами, не сказала Ольга Савлишна. Простите уж, вы, небось, и сами знаете, что дело это нелегкое, огорошить человека такой новостью. Я едва сама-то осознала, а уж Миша, если честно, боюсь я. Боишься? Но чего, Варь, что жениться не захочет? Вдруг решит, раз он царского рода, то и невеста ему тоже царственная нужна, свысока начнет смотреть вдруг, да работать не захочет. Скажешь тоже, мой Мишенька, он не такой, дай бог, чтоб не такой был, Ольга Савлишна. Да только мы ж не знаем, прежде ж не было такого, чтоб узнал, что он царевич, а вдруг гневаться будет на вас, а вдруг скажет, вы, черная кость, для чего вы меня подобрали, остался бы где был, нашли бы его царские слуги, воспитывался бы у дядюшки своего Сергея, да и хлопот не знал бы. Ольга Савлишна помрачнела и не ответила, а Варя продолжала, сами подумайте, на что ему знать, если и промолчит, если и не разгневается на вас, так будет всю жизнь жить, страдая и думая, что мог бы в царских палатах сейчас наслаждаться, а угол у Скороходовой нанимает, всю жизнь будет думать, что будто его обокрали, что царство похитили, шапку Мономаха синей блузой заменили, а, больная не ответила, а, положим, что заявится он в царскую семью и его примут, что хорошего, нынче для царей кругом опасности, нигилисты, будь они неладны, только и думают, как бы кого еще извести-то из государей, им, чай, покою не будет, узнают если, что тогда-то, в Петропавловке, царевич жив остался, они свою кровавую работу ведь доделать захотят, а, как считаете, твоя правда, Варь, вздохнула Ольга Савлишна, я так же рассуждала, потому и молчала всю жизнь, а тут, видишь, решила, что конец мне, так подумала, что правду Мише знать надо, да что с нее, с правды-то стой, вы его, Ольга Савлишна, воспитали, да в люди вывели, значит, вы мать, в том и правда, а что царская кровь, так она от нецарской не больно-то отличается, ну добро, так и будем считать, станем, Варя, жить по-прежнему, даст Бог, вот стану на ноги, поженитесь, детишек заведете, а про что я сказала, забудь, ни к чему, в самом деле, забуду, но забыть, конечно, было не так просто, о происхождении Михаила Варя думала теперь беспрерывно, нынче к этому беспокойству добавилось и другое, куда он запропастился, когда Варя вышла от Ольги Савлишны, мысленно удивляясь своему невесть откуда возникшему красноречию, Миши так и не было, ни внутри больницы, ни где-либо возле нее, оставалось лишь ждать, что объявится сам, либо надеяться встретить его здесь же завтра, если Миша не обнаружится к завтрашнему вечеру, придется сходить к Скороходовой, расспросить, подумала Варя, надеясь, что этого делать ей все-таки не придется. Впрочем, лучше к Скороходовой, чем если подтвердится опасение, что Мишина пропажа как-то связана с тем, что вчера Варя все же сходила к жандармам и там рассказала про странного человека, преследовавшего ее жениха, и назвала его адрес. А что, если Миша пошел-таки в Свято-Егорьевский, позволил там каким-то подозрительным субъектам уболтать себя, сидел там, может, пил с ними, а тут как раз жандармы и нагрянули по Вариной наводке, мошенников повязали заодно с ними, нет, такого быть не может, если даже повязали, то ведь быстро разберутся и отпустят, ведь не может быть так, чтоб Миша пострадал из-за нее, не может, да ведь, глава 15, в которой Николай Львович слушает Шаляпина и ест севрюжью уху, поручив Софье Зиночку, Николай Львович решился притворить в жизнь уже много дней вынашиваемый план. Для этого ему, правда, надо было немного, немало как оказаться на противоположном конце России. Впрочем, благовидный предлог для этого, инспекция охранных отделений в Сибири, легко нашелся, а с запуском Великого Сибирского пути и потратить-то на дорогу придется всего 6-7 дней в одну сторону. На ведомственном поезде Николай Львович не поехал, хотя на нем было бы даже быстрее. Боялся подрыва. Решил, что спокойнее будет отправиться на «Стреле Амура», роскошном составе повышенной комфортабельности, который дважды в месяц отправлялся из столицы и шел до самого Владивостока. В светском обществе Петербурга, кажется, не было уж ни единой души, кто не прокатился хоть самую малость на этой гордости русского паровождения, принадлежащей компании Черепанов, Черепанов и французский капитал. Если петербургский дворянин и рисковал ехать к восточному фронтиру, в неизведанные земли Зауралья, то уж только на Амурском. Все в этом поезде было по высшему классу. Оборудование его, от самого котла и до щипцов для конфект в ресторанном вагоне, выделялось роскошью среди всего нового и новизною среди роскошного. Можно сказать, «Стрела Амура» была передвижной постоянно действующей выставкой российских достижений. Не зря и наголодая ей отводилась отдельная часть павильона железных дорог. Сообщение из поезда с городами происходило через беспроволочный телеграф Попова. С помощью него же при проезде в районе Первопрестольной в салон-вагоне давалась трансляция царя Салтана Римского-Корсакова, прямиком из Большого театра, лишь динамик к уху приложи и наслаждайся. О часах подачи оперы оповещали афиши, лежащие в каждой каюте, изысканно витиеватые, кружевные, словно шуховские башни, они были отпечатаны новейшим и точнейшим орловским способом. То же относилось и к обеденным меню. Двери ресторана и салона открывалась без человека, при помощи одной или красилой с участием столетовского фотоэлемента. Водку подавали в специально изготовленных славяновских стаканах. Ну, а о такой мелочи, как ладыгинские лампы во всех вагонах, уж и говорить-то было нечего. Публика в поезде подобралась то же самое лучшее. В первый день поездки, пока «Стрела» шла Николаевской дорогой от столицы до столицы, министр свел знакомство в салон-вагоне с весьма очаровательной компанией. Граф, ехавший в Подмосковье для продажи вишневого сада, статский советник, служивший при Министерстве народного просвещения, и генерал-лейтенант от паромобильных войск пригласили Николая Львовича присоединиться к ним четвертым для партии в Вист, а, сыграв несколько раберов, разговорились. Всех интересовала будущая выставка. Немцы, говорят, погодную машину выставлять будут. Из нее по облакам палят словно из пушки. Нужен дождь, можно вызвать, а если не нужен, так прекратить можно. Только вроде как угля она ест много, и тяжелая, без рельсов не проедет. Да все враки. Нет у них такой машины. Ее только сочиняют, да не выходит. Чертежи привезут и муляж, вот и все. А вот у англичан поинтереснее. Я слышал, они там изобрели агрегат для чистки ковров. Он всасывает пыль, как шприц, лекарство. Аппарат подвозит к дому. Длинный шланг просовывают в окно и собирают всю пыль при помощи механической тяги. Подумать только. Говорят, с одной квартиры он может высосать до полуфунта пыли, а с особняка и целый фунт. Совершенно бесполезная машина. Что в ней проку, если прислуга может убираться в доме и ежедневно, и совершенно бесшумно, и обходится дешевле, чем все эти пожирающие топливо английские штучки. Как по мне, так это просто механика ради механики. Инженерское безумие. Нет, вот где инженерское безумие, так это у французов. Говорят, они изобрели и хотят представить паровую гильотину. Да вы что? Да-да, вы не ослышались. Кажется, после последней революции они окончательно посходили с ума. Сперва эти импрессионисты, потом непристойные танцы с голыми ногами и вот теперь. Австрияки наверняка снова не покажут ничего интересного, кроме вальсов, чардаши и полек. Не скажите, на прошлой выставке в Лондоне венские булочки награждены золотой медалью. Так то в Лондоне, когда у них там что было по уму-то. На этой выставке большая золотая медаль должна быть российская. Николай Львович, а правду говорят, что от России ожидается сенсация. Да-да, я тоже слышал. Господин министр, пожалуйста, откройте нам секрет. Будет показано изобретение некоего русского гения-самоучки. Так, по крайней мере, говорят все. Николай Львович смущенно улыбнулся. Изобретение русского гения, ожидавшееся на выставке, было секретом Полишинеля. Запираться он не стал. Да, господа, уж не возьмусь сказать, самоучка тот инженер или все-таки что-то окончил. Но, да, в последний день выставки будет показано невероятное изобретение русского гения. Летательный аппарат тяжелее воздуха. Но разве французская академия не доказала, что аппараты такого рода летать не могут. Всегда думал, что это абсурд сродни вечному двигателю. Однако же, ну кто этот гений? Можайский? Нет-нет, отозвался министр. Не Можайский. И тут вы можете меня не пытать. Фамилии этого гения я не запомнил. Как-то раз она мелькнула в связанных с выставкой документах, но, по чести сказать, оказалась совсем незнакомая и тотчас вылетела из моей головы. Боюсь, и вам она бы не сказала ничего. Думаю, господа, нам стоит дождаться выставки и лицезреть все воочию. Меж тем поезд прошел станцию Горелого, а, как всем было известно, между Гореловым и Неиловым в ресторане происходила подача севрюжьей ухи. Так и вышло. Стоило благородной компании выяснить, что никто из них понятия не имеет, кто из русских инженеров мог бы быть создателем ковра-самолета, как официанты пригласили всех откушать ужина. Переместившись в вагон-ресторан, новые знакомцы Николая Львовича завели беседу, без которой в последние годы не обходилось ни одно благородное общество, о благе России. На то, как улучшить ее, мнение у каждого имелось отдельное. «Хватит нам с Болгарией и Сербией играться», — сказал граф. «Не ровен час, уйдут они под немца, а то и обратно под турка. Присоединять братьев славян надо, да и румын заодно с ними тоже, чего мелочиться. А то, что, выходит, зря на шибке мерзли. Это все подождет», — таково было мнение генерала. «Сейчас главный дележ пирога где? В Китае. Вот закончит там с боксерами, и действовать бы нам тогда скорее. Вокруг Владивостока территорию России скруглить надо. А то что, япошки сожрут ведь Маньчжурию. Не конкуренты же они нам, в самом деле. Если надо будет, разобьем их, но Шанхай наш должен быть. На юг надо, в Персию», — спорил с ним статский советник. «С шахом договариваться, медленно входить, чтоб не заметили. Железку построить туда. Вот у немцев Берлин Багдад строит, а нам надо в Басру из Бухары. Да поторопиться, не то там англичанка все займет, а с Афганистаном и вообще не церемонится. Ввести войска туда, и все, дело с концом». Все трое принялись упрашивать Николая Львовича, чтобы он как лицо, приближенное к государю, передал его величеству их ценные соображения. Министр изящно уклонился от ответа, заверив всех, что в обязательном порядке передает императору все услышанные им умные идеи умных людей, но в то же время и не пообещав ничего конкретного. Тут как раз принесли блан-манже и шампанское. Новые друзья Николая Львовича подняли бокалы за прогресс с Россией в будущем, 20 веке, за защиту Сербии от немцев, за победу над Японией, за наш Афганистан. Потом их позвали обратно в салон смотреть оперу. Поезд к этому времени стоял на станции Неурожайка, где его обступили какие-то оборванцы из местных, просившие милостыни. Чтобы не портить настроение пассажирам этим зрелищем, прислуга тут же опустила на окна салон вагона большой белый экран. На него из специального устройства стали проецировать заранее снятую в Большом театре фильму. Устроившимся на креслах пассажирам раздали особые слуховые приспособления, проводами присоединенные к приемному устройству телеграфа, и изысканное развлечение началось. Хотя Николай Львович и знал, что движущиеся перед ним картинки запечатлены заранее, очарование того, что он слушает настоящего Шаляпина, выступающего на сцене, сию секунду, увлекло его до крайности. В Москву прибыли утром, перед завтраком. Стоянка была долгой. За время нее Николай Львович успел проснуться и сделать гигиенические процедуры в своей каюте. Тут к нему постучались. На пороге оказался человек с модной бородкой и несколько хитрым, чрезмерно самоуверенным взглядом. Сюртук на нем был гражданский. Человек извинился за явку без приглашения, представился путейцем и протянул министру карточку. Там значилось: «Сергей Юльевич Витте, Общество центральных железных дорог, из Азгзейских», — подумал министр. «Покорнейше прошу простить мою дерзость», — говорил меж тем незваный гость. «Случайно узнал о том, что ваше превосходительство следует этим поездом и решил, что необходимо предупредить через вас государя. Видите ли, какое дело? Я 10 раз говорил железнодорожным чиновникам о том, что ставить в императорский состав грузовые локомотивы — это опасно, но никто меня не слушает. Передайте, пожалуйста, государю, ездить ему с такой скоростью, как он ездит, грозит крушением. Россия рискует лишиться последнего представителя августейшей династии из-за лихачества кочегаров и переоценки наших насыпей». Николай Львович кивнул, не удостоив выскочку ответа. Тот, вместо того, чтобы понять этот намек и убираться во свояси, продолжал: «А еще передайте, пожалуйста, императору, что с Японией лучше не ссориться, потому как пропускная способность Великого Сибирского пути для поступления, в случае чего, военных грузов во Владивосток. Тут Витте осекся, столкнувшись с холодно-презрительным взглядом министра. Получив этот безмолвный ответ, самонадеянный умник, наконец, понял, что его непрошенным советом здесь не рады, и исчез. «Ох уж эти немцы», — подумал Николай Львович, когда поезд тронулся, оставляя Витте на перроне. «Всю дорогу русских поучают. Нет, бароны, прошло ваше время, не пустим. Вот наглость. Сам-то даже не чиновник, а туда же лезет умничать». К концу дня в Нижнем Новгороде из поезда вышла та часть приличной публики, что не покинуло его еще в Москве. Ее места заняли дельцы, купцы, фабриканты, разбогатевшие крестьянские дети, скотопромышленники, золотодобытчики, дирижабельные магнаты и прочие неинтересные Николаю Львовичу личности. Между Вяткой и Пермью в салон-вагоне в одном углу обсуждали торговлю нефтью, в другом – производство корсетов машинным способом, в третьем – строительство школы в Никольско-Уссурийском уезде, в четвертом – еще того хуже – устройство быта политкоторжан на острове Сахалин и писанину какого-то литератора на эту тему. После этого Николай Львович понял, что поговорить ему больше ни с кем, и оставшуюся часть дороги провел у себя в каюте за чтением собора Парижской Богоматери Гюго. До Читы, куда он ехал, оставалось еще несколько дней ходу. Глава 16, в которой Миша ищет, в чем подвох, но не находит. «Вы, законный царь», — услышал Михаил. Эти слова донеслись до его ушей не в первый раз. Позавчера, когда Вера Николаевна заставила его привести паромобиль к рабочей окраине, а потом под дулом пистолета войти в какую-то квартиру, где они заночевали вместе, Коржеву уже была говорена эта фраза. Тогда Михаил пропустил ахинею мимо ушей, всю ночь думая, как бы убраться отсюда утром. На другой день, когда он не был отпущен на работу и лишен возможности дать весточку даже родным, а потом, вновь под дулом, наряжен в мундир служащего почты телеграфов, пристегнут к Вере Николаевне наручником и отвезен на какую-то дачу под Петербургом, то снова услышал невнятную белиберду о как будто бы царском происхождении. Сегодня его привели в чей-то заброшенный сенник со сгнившей крышей. Пробивающийся через образовавшиеся в ней дыры свет скупо падал на лица собравшихся в сарае людей и делал их еще более мрачными и подозрительными, чем они в глазах Коржева были. И тут ему снова сказали: «Вы, царь, Михаил». И вот тут, на третий раз, в душу измученного страхом, переездами, погоней и непониманием происходящего пленника закралась мысль: «А что, если это не просто шутка? Что, если не пустая болтовня? Что, если в действиях его похитителей и в самом деле имеется некий резон?» В сарае, кроме Михаила, было пятеро. Вера Николаевна, которую он сто раз пожалел уже, что спас. Толстощекий и усатый еврей средних лет. Средних лет дама со скучным лицом, очень сильно напоминающая учительницу. Молодой красавец лет 25, беспричинно радостный, самодовольный, похожий на декадента. Наконец, сидеющий субъект под 50 лет с бородой как у крестьянина, в очочках как профессор и с осанкой как у дворянина. Вот этот-то последний Михаилу и сказал: «Вы, царь, Коржев». Представился он Германом Александровичем, и пленнику показалось, что он здесь главный. «Да какой я царь, помилуйте! Как какой? Самый что ни на есть настоящий, законный. Вам разве Вера Николаевна не рассказала то, как вы единственные были спасены во время выступления в Петропавловской?» «Рассказывала». «Ну и все равно, вам тогда было 2 года. Наверняка какие-нибудь образы той бойни даже отложились в вашей памяти. Может, вспомните их, Михаил Александрович?» Миша вспомнил свои сны, но говорить о них чужому человеку не захотел. Ответил вместо этого: «Иванович, Иван был мой отец». «То приемный», — ответил профессор. «А ваш родной отец был цесаревич Александр Александрович, сын Александра II, царствовавший несколько часов под именем Александра III. Скажите, Коржев, во сколько лет ваша мать родила вас?» «В 41. «Что с того? А как долго они были в браке с отцом до того?» «Ну, лет 15, наверное, были». «Что дальше-то?» Михаил продолжал упираться, хотя уже понял, к чему клонит Герман. «Все равно признавать правоту похитителей было противно. Есть у вас братья и сестры, а вас это не касается». «Вы правы», — отозвался собеседник неожиданно. «И правда не касается. Тем более, думаю, их нет. В любом случае, вы уже поняли, к чему я веду. Мне нужны не ваши родственники, а ваше понимание того, что заставило немолодую бездетную пару взять к себе ребенка, к которому по нынешним абсурдным законам они даже не могли и приближаться. «А я не считаю нынешние законы абсурдными», – заявил Михаил, почуяв в речах Германа Александровича какую-то противную себе нигилистическую гадость. Коржев уже давно подозревал, что его похитители – это никто иные, как политические преступники. «Я законы уважаю и царя чту. Это ясно, ясно, отчего же не понять», – сказал профессор. «Даже в чем-то разделяю ваше мнение». Еще Белинский писал о том, что России нужно уважение хотя бы тех законов, которые уже есть. «Ну так по этим-то самым законам, Михаил Александрович, вы и выходите государем. По указу Павла и трон после смерти Александра III должен был наследовать его сын при наличии такового, ну, то есть вас, а не брат, не Сергей, а Сергей узурпатор. Сергей Александрович, законный император всероссийский», испуганно пролепетал Михаил, услышав рядом с именем царя пугающее ругательство нигилистов. «О, нет, ваше величество, законный император это вы, а ваш дядя Сергей незаконно похитил вашу корону, попирая все священные устои». Михаил взглянул в глаза Герману Александровичу. В них читались азарт, игра, хитрость, усмешка. Остальное же лицо собеседника оставалось непроницаемо спокойным. «Может, он из охранки?» – подумал Коржев. «Проверяет?» – вслух сказал. «Издеваетесь, что ли?» «Отнюдь. Приучаю вас к титулу. Не надо меня ни к чему приучать», – разозлился Коржев. «Скажите уже по-человечески, кто вы такие и что вам от меня надо? Какого лешего вы держите меня здесь, в плену? Во-первых, не в плену, а под защитой. Не забывайте, Михаил Александрович, о том, что вас ищет полиция. Во-первых, по доносу вашей хозяйки, во-вторых, за похищение дирижабля, а в-третьих, за спасение Веры Николаевны, которую голубым мундиром не удалось уничтожить. Так что вы, конечно, можете высочайшим указом повелеть нам отпустить вас, но на вашем месте я бы так не делал. За решеткой, поверьте, не весело».